раздался в плечах и выглядел года на два взрослее, чем был на самом деле. Но забиякой не сделался. Осталась у него привычка в трудные моменты смотреть чистыми голубыми глазами и самым искренним тоном обещать: «Я больше не буду». Надо сказать, это часто помогало ему выпутываться из трудных положений. Однажды, когда оформляли судовые документы, строгий портовый чиновник придрался: «Почему русский юноша оказался за границей без нужных бумаг? Кто он такой? И не удрал ли из дома?» «Я больше не буду», — жалобно сказал Фома. Чиновник махнул рукой, а чтобы у парня больше не было неприятностей, в свидетельство записал не Фома Иванович Сундуков, а Томас Джон Сундуккер. Фамилия получилась на голландский манер. Фома не спорил, лишь бы не списали с корабля. На этом корабле Фома собирался плыть в Америку. Можно сказать, что здесь кончаются детские годы Фомушки Сундукова. Дальше начинается история матроса и капитана Сундуккера, мореплавателя, искателя приключений. А вы про них расскажете? Про эти приключения? Тебе еще не надоело слушать? Нисколечко. Вы будто книжку вслух читаете. Да, не мудрено. Я ведь так подробно копалась в прадедушкиной биографии, даже записи сделала. Потому и говорю, как по писанному. Но давай-ка сделаем перерыв. У тебя, небось, пальцы онемели, и спина затекла. Маленько, Зоя Политовна. А можно я еще посмотрю те всякие морские вещи и портрет? Конечно, бубенчик. Теперь Генчик разглядывал капитанские редкости не спеша и со вкусом. По очереди рассмотрел все гравюры и фотографии со старинными пароходами и фрегатами. Полистал толстую книгу «Лоция Балтийского моря». На ее титульном листе был оттиснут штамп «Капитан Томас Джей Сундуккер». Потом Генчик покрутил скрипучий такелажный блок, постоял перед сухой от старости картой Атлантического океана, на ней были корабли с пузатыми парусами и колючая роза ветров, посмотрел в открытое окно сквозь медную раздвижную трубу. В старинных стеклах трубы дрожали радужные блики, но приближала она здорово. Листья на верхушке дальней яблони качались, будто у самого носа Генчика. «Зоя Политовна, а кирпич этот откуда?» «О, кирпич от фундамента дома, где Фомушка провел свое детство. К сожалению, дом не сохранился. А вот эта развалюха, в которой я живу и которую, по правде говоря, очень люблю, принадлежала моему деду, сыну Филиппа Ивановича Сундукова, старшего брата Фомушки. Филипп Иванович был совсем не такой, как Фома. О дальних странах не мечтал. Он после кончины отца своего, Ивана Никодимовича, унаследовал завод и продолжал дело. Характером он отличался добрым, жадностью не страдал. Брату-путешественнику всегда старался помочь. А капитан Сундуккер бывал в этом доме? Один раз. Навещал племянника Арсения Филипповича, моего деда. Тот тогда только женился, дом получил от отца в подарок. Была здесь целая усадьба. Но, к сожалению, фабрикантом Арсений Филиппович оказался никудышним. После смерти отца разорился, только и осталось у него, что этот дом, почти пустой после распродажи имущества. Поступил дед на службу и кончил свои дни мелким чиновником железнодорожного ведомства. Было это перед русско-японской войной, когда моему папе, Ипполиту Арсентьевичу, шел всего 5-й год. И осталась моя бабушка с 4 ребятишками. Кроме Ипполита были 10-летний Федор, да совсем маленькие близнецы, Костя и Лизочка. Как жить? Пенсия за мужа крохотная. Стала бабушка сдавать комнаты небогатым дачникам. Так и тянула семью до 17-го года. Когда случилась революция, старшему Федору, то есть, было уже 22. Из-за близорукости на фронт его на Первую мировую войну не взяли. Служил он чертежником в литейных мастерских. Это бывший завод его дедушки. И был там в подпольной организации революционер, значит. И после переворота сделался у красных каким-то начальником.